Дмитрий. Место, куда они направлялись, находилось всего в трех кварталах от закусочной, но Мэгги чувствовала себя изможденной. Дело было не в бессонной ночи, не в долгой дороге и даже не в дополнительном стрессе от обнаружения комка безбилетника, а в шуме и толпе. Манхэттен проснулся, горожане спешили на работу. Повсюду были люди разного роста, веса, цвета кожи. Люди шли пешком, ехали на велосипедах, сидели в машинах, ползущих как улитки. Гудели автомобильные сигналы, грохотали отбойные молотки, ревели сирены. Все это оглушило, ошеломило Мэгги. Но она, крепко держа комка за руку, шагала навстречу потоку пешеходов. Их толкали из стороны в сторону, как мячики для пинбола. Прохожие не хмурились, не огрызались, просто шли дальше. Такое поведение, как это ни странно, казалось Мэгги оскорбительным. Как будто они с братом были крысами, бегающими где-то там под ногами. Помехами, не стоящими внимания. Как поступит мать? Бегство Мэгги — это одно, но комок. Мэгги запретила себе думать об этом. Она не могла сейчас отвлекаться на подобные мысли. Ей нужно было сосредоточиться на том, чтобы не потерять из виду Ласло. Она видела только его шляпу, которая покачивалась далеко впереди. Он двигался сквозь толпу с ловкостью, которая раздражала Мэгги. Он свернул на Брум-стрит и приподнял шляпу, приветствуя какую-то женщину в штанах для йоги, которая выгуливала нелепую маленькую собачонку. Женщина улыбнулась и, обернувшись, посмотрела вслед Ласло. Проходя мимо, Мэгги бросила: «Это демон». Растерянное выражение на лице женщины немного подняло ей настроение. «Жители Нью-Йорка не были сверхлюдьми», — решила Мэгги. Возможно, они одевались лучше и были более искушенными, но они также нелепо вели себя, как ослы из Химмердаля. Наглядный пример — штаны для йоги. Девица с таким же успехом могла выйти на улицу голой. Ласло ждал их у неприглядного здания, втиснутого между пожарным депо и вьетнамским рестораном. В отличие от большинства домов на Брум-стрит, его фасад был покрыт сажей и вековой грязью. Очевидно, он был пережитком прежней, более суровой эпохи. Когда Ласло поднял рольставни, комок резко остановился. «Нам туда?» — спросил он. «Да. А в чем дело?» Брат Мэгги рассматривал окна, закрытые ставнями. «Выглядит жутковато». Ласло открыл дверь и затолкал их внутрь. «Я не сказал, что мы идем в Риц». «Вперед, сэр Флэпджек, нас ждут приключения». Приключения ждали их в темном и пыльном зале длиной примерно 6 метров, заставленном книжными полками и застекленными витринами. Под стеклом были выложены старинные монеты, труба, противогаз времен Первой мировой войны и набор винтажных кукол. За витриной находился прилавок с часами и какими-то инструментами. За прилавком Мэгги разглядела две тяжелые бархатные занавеси. Пахло сыростью и плесенью, причем запах старины был смешан с чем-то химическим. Мэгги и комок, онемев от ужаса, разглядывали все это. Ласло, закрыв за собой дверь, осмотрелся. «Ну хорошо, смотрится действительно малость жутковато». Все трое вздрогнули, когда игрушечный поезд ни с того ни с сего свистнул и поехал по рельсам вокруг комнаты. Когда он исчез в туннеле из-за занавесок, раздался хриплый голос с сильным акцентом. «Ласло? Он самый. Можно войти?» «Да-да», — ответил голос. «Можешь взять с собой остальных. Я убрал чара». Ласло выразительно посмотрел на Мэгги и комка, словно говоря: «Ну вот, видите, не о чем волноваться». И поднял доску прилавка, словно миниатюрный разводной мост. Дрейкфорды со своими рюкзаками пролезли под доской, и Ласло раздвинул занавеси. Мэгги, коснувшись бархатной ткани, прошла следом за ним, и у нее внезапно заложило уши. Это было не больно, но удивило ее. Комок у нее за спиной пискнул. Очевидно, он тоже это почувствовал. Помещение за занавесями оказалось намного просторнее, чем ожидала Мэгги. Интерьер магазина резко контрастировал с грязным фасадом. Комната была устлана роскошными цветастыми коврами и обставлена экзотическими растениями в катках. Старинные лампы отбрасывали золотой свет на стены, отделанные темными панелями. Вдоль стен выстроились высокие книжные шкафы. На столах были разложены всевозможные фантастические предметы. В дальнем конце комнаты стоял огромный письменный стол. Свет банковской лампы с зеленым абажуром освещал тощую фигуру. Хозяин поманил их к себе гостеприимным жестом, который немного успокоил Мэгги. Кем бы ни был этот Димитрий, он не показался ей страшным. Пока они обходили столы, Мэгги с любопытством осмотрела разложенные товары. Здесь были пожелтевшие книги в кожаных переплетах, керамические горшки, набитые свитками, мензурки, покрытые каким-то налетом, алхимическое оборудование, скелет шестиногого существа на шарнирах. Комок дернул Мэгги за руку, чтобы обратить ее внимание на аквариум. В аквариуме плавали светящиеся угри. Это зрелище завораживало. Хозяин лавки поднялся им навстречу. Димитрий был не намного выше Мэгги. У него были тонкие руки и большой круглый живот, на котором едва не лопалась рубашка. Рубашка была заправлена в штаны с высокой талией, которые удерживались на животе с помощью широкого ремня. С покрытого пятнами лица на гостей смотрели слезящиеся глаза. Голова была совершенно лысой, но на щеках топорщились бакенбарды. Мэгги решила, что он похож на помесь морского капитана и бухгалтера. Она не могла поверить в то, что перед ней демон. С другой стороны, Мэгги сначала приняла Ласло за репортера. Когда Димитрий увидел Дрейкфордов, его глаза сверкнули. «Кто это у нас здесь?» «Я Мэгги Дрейкфорд, сэр, а это мой брат Джордж». Хозяин наклонил голову. «А меня зовут Димитрий. Для меня большая честь познакомиться с вами». Мэгги почувствовала, как кровь бросилась ей в лицо. С ней никогда не разговаривали так любезно. Она не знала, что сказать, и вместо ответа неожиданно для себя сделала неловкий книксон. К ее ужасу комок поклонился. Димитрий просиял. «Они хорошо воспитаны. Как они могли оказаться с тобой, Ласло?» «Внешность обманчива», — заметил Ласло. «Мэгги за словом в карман не лезет. Мы пытаемся помочь друг другу выбраться из затруднительного положения. Понимаешь ли, их семья проклята». Димитрий в явном замешательстве поморгал. «И какое отношение проклятия, наложенные на людей, имеют к тебе?» Ласло открыл портфель и показал пресловутую шкатулку из черного дерева. «Я хранитель их проклятия». Старик подсокал языком и погрозил демону пальцем. «Сейчас не до твоих шуточек». «Это не шуточка», — возразил Ласло. «Они прокляты. Я их хранитель. У нас есть 6 дней на то, чтобы снять проклятие. Иначе они превратятся в чудовищ. И что гораздо важнее, меня сунут в тигель». Улыбка Димитрия погасла. Он уселся в кресло и вновь оглядел посетителей. Мэгги почувствовала себя так, будто ее просвечивают рентгеном с помощью старого, но очень мощного аппарата. Она также заметила, что взгляд Димитрия постоянно возвращался к ее забинтованной руке. Через некоторое время Димитрий нажал на какую-то кнопку, скрытую под столом. Затрещал динамик, и сонный голос пробормотал что-то на гортанном языке. Хозяин ответил на том же языке и добавил нечто, прозвучавшее как упрек. Голос пробурчал что-то и отсоединился. Димитрий пригласил гостей устраиваться в креслах напротив. «Мне кажется», — сказал он, — «мы должны начать с самого начала». Мэгги и Комок сидели и слушали, пока Ласло вводил Димитрия в курс дела. Владелец ломбарда не перебивал. Через 10 минут стенная панель отъехала назад, и появилось существо с кривыми ногами, лицом, похожим на собачью морду, и 3 глазами. На голове у существа красовалась кепка-восьмиклинка. Оно толкало перед собой тележку с серебряным чайным сервизом и блюдом имбирного печенья. Существо уставилось на людей во все глаза, потом, повинуясь жесту Димитрия, отвесило поклон. Расставив на столе чашки и чайник, оно убежало туда, откуда явилось. Пока хозяин разливал чай, Мэгги заметила, что потайная дверь немного приоткрылась. Из темноты на нее смотрели 3 глаза. Когда Димитрий сообразил, что происходит, он развернулся и швырнул в стену чайную ложечку. Дверь закрылась. «Прошу прощения», — сказал Димитрий, подавая Мэгги чашку. «Я бы избавился от Нишки, но я боюсь, что без меня он плохо кончит». «Ты мог бы меня нанять вместо него», — заметил Ласло. «Если помнишь, я предлагал тебе свои услуги». Димитрия явно позабавили эти слова. «Да, помню. И вот сегодня я узнаю, что у тебя уже есть работа. Тебе должно быть стыдно, Ласло, скрывать от меня подобные вещи». «Ты не спрашивал. Я спрашиваю сейчас. Что тебе нужно? И не вздумай лгать, Димитрию. Он не может мне лгать, — вставила Мэгги. Только что в кафе он облапошил официантку и дал ей щедрые чаевые. Димитрий улыбнулся Дрейкфордом. Я расскажу вам один секрет о вашем хранителе проклятия. Мэгги и комок навострили уши. «Ваш хранитель происходит из семьи, занимающей высокое положение в аду», — сказал Димитрий. «Ласло — демон знатного рода, не лишенный талантов. А еще он негодяй, прожигатель жизни, любитель примитивных удовольствий». «Эй, полегче», — перебил его Ласло. Димитрий поднял палец. «Но у него доброе сердце. Ласло, конечно, в этом ни за что не признается. Ему нравится притворяться, что он безжалостен, как все его родичи. Но кое-кто знает правду». «Если я такой замечательный, почему ты не взял меня на работу?» — ехидно произнес Ласло. «Потому что ты воришка». «Я был на мели. Я был в полном отчаянии. И я должен был взять на работу отчаявшегося вора? Ой, ради бога. Я бы не стал у тебя воровать». Димитрий снова подсокал языком. «Мы уже забыли инцидент с Мане?» «Все совершают ошибки». «Да», — кивнул Димитрий. «И ты свою ошибку совершил. Итак, спрашиваю еще раз, что тебе нужно?» Ласло, вертя в руках чашку, бросил на Дрейкфордов неуверенный взгляд. «Может быть, нам стоит обсудить это наедине?» Мэгги сразу же возразила. «Нет, это наше проклятие. Я должна слышать все, что скажет Ласло». Демон сердито покосился на нее. «Отлично», — рявкнул он. «Тогда слушай. Я не знаю, с чего начать, довольно? Я хранитель проклятия, который не знает, как снять это самое проклятие. Могу сказать одно. Очень жаль, что ты не сообщил об этом до того, как я тебя похитила», — процедила Мэгги. Демон отмахнулся от нее. «Тебе пора бы уже спуститься с небес на землю. Это я похитил тебя». «Возможно», — мягко произнес Димитрий, «лучше будет, если я сам ознакомлюсь с материалами». Ласло мрачно посмотрел на Мэгги, потом сунул Димитрию шкатулку с материалами. Ростовщик очень осторожно взял предмет в руки, осмотрел его со всех сторон, изучил вырезанные на стенках символы с помощью ювелирной лупы. Наконец он поставил шкатулку на стол и взял чашку с чаем. «Похоже, она настоящая». «Спасибо, но мы это и так знаем», — буркнул Ласло. Димитрий сцепил пальцы на животе. «Тогда ты должен знать, что ларец, заключающий в себе материалы по активному проклятию, может открыть только официальный хранитель». Ласло быстро взглянул на Дрейкфордов. «Ну да, конечно. Это общеизвестный факт». «Он открывал ящик у нас дома», — сообщил комок. «Чудесно», — улыбнулся Димитрий. «Возможно, он окажет нам любезность и сделает это снова». «Ох уж эти твои проверки», — проворчал Ласло. Демон поставил свой чай на письменный стол Димитрия и щелкнул замками. «Вуаля! Официальный хранитель собственной персоной». Димитрий взял бутылочку лосьона и протер руки. «По всей вероятности, да. Но должен признаться, что я до сих пор не могу в это до конца поверить. И почему же это можно узнать?» Хозяин ломбарда вытер ладони носовым платком. «Потому что управление проклятиями — это серьезный бизнес. В нем не место фатам и дилетантам». «Что-то я не понял, при чем здесь фата, Димитрий?» Мэгги покачала головой. «И хранитель просто идиот». Димитрий извлек из шкатулки свиток и рассмотрел его через лупу. Потом издал странное ворчание, которое могло означать что угодно. «Это займет некоторое время», — пробормотал он. «Покажи людям поезд. Люди обожают игрушечные поезда». К счастью, поезд интересовал Ласло не больше, чем саму Мэгги. Вместо этого они принялись рассматривать странные, но интересные товары, выставленные на продажу. Комок сразу же пошел к прилавку с оружием, а Мэгги полистала книги и осмотрела всякие побрякушки в витринах. Большинство книг были написаны на незнакомых языках, но ей попалось несколько томов на английском, в том числе под названиями «Ликантропия. Последние достижения», «Погодные заклинания стран Карибского бассейна» и «Маскировка в цифровую эпоху». Последнее вызвало у Мэгги интерес, но, заглянув в книгу, она обнаружила рецепт снадобья, в котором одним из ингредиентов являлась измельченная каракатица. «Нет уж, спасибо». Она подошла к столу, заставленному какими-то котлами. Под одним из котлов горело синее пламя, но Мэгги не увидела ни спиртовки, ни жаровни. Подняв крышку, она заглянула внутрь. В котле булькала жидкость ржавого цвета, а в ней плавала дюжина предметов размером с кулак, которые шипели и пульсировали. Мэгги пригляделась, и в этот момент один из предметов столкнулся с соседним и перевернулся. Стали видны остатки перерезанных артерий. Сердце пульсировало, из артерии сочилась жидкость. Мэгги почувствовала, что ее сейчас стошнит. Она хотела положить крышку на место, но крышка звякнула о край котла, выскользнула у нее из пальцев и покатилась по полу. Она торопливо наклонилась, чтобы поднять крышку, но не успела. Чья-то рука подхватила ее. Мэгги очутилась лицом к лицу с низкорослым прыщавым подростком в кепке и переднике, который криво усмехался ей. Мэгги молча уставилась на мальчишку. Откуда он взялся? Остолбенев от изумления, она с отвращением смотрела, как тот заглянул в котел, помешал сердца, потом сунул палец в бульон, чтобы попробовать его на вкус. С удовлетворением кивнул и жестом предложил Мэгги тоже попробовать варево. Она попятилась. Мальчишка пожал плечами, накрыл котел крышкой и вышел в соседний зал. Мэгги услышала металлическое звяканье поднимаемых рельставней. Видимо, ломбард открывался для клиентов. Мальчик вернулся, а Мэгги так и стояла на месте, не веря своим глазам. Он оглядел ее, наклонился вперед, и его ноздри расширились. Мэгги отпрянула. «Какого? Ты что, меня обнюхиваешь?» Кривая ухмылка вернулась, но на этот раз она была игривой. Мэгги не могла ошибиться. Она уже собиралась сказать парню, чтобы он отвалил, но он вдруг принялся ковыряться в носу, после чего сунул добычу в рот. «Фу!» — невольно вырвалось у Мэгги. Димитрий поднял голову. «Нишки, сколько раз тебе повторять, что так делать нельзя?» Мальчишка проворно скользнул прочь и занялся поливкой цветов. Только сейчас Мэгги узнала эту походку и кепку на грязных рыжих волосах. Мальчик был тем самым существом, которое принесло чай. Она быстро подошла к Ласло, чтобы сообщить ему об этом. Тот парень на самом деле тварь с собачьей мордой. А вон там на столе стоит котел с живыми сердцами. «Это не Волмарт», — буркнул Ласло, продолжая рассматривать какие-то пробирки, заткнутые пробками, разложенные на металлической этажерке. Он взял одну пробирку и поднес ее к ближайшему настенному светильнику. «Что ты делаешь?» — спросила Мэгги. Демон слегка встряхнул стеклянную трубочку. «Пытаюсь найти здесь что-то полезное». Мэгги вытянула шею. «А что это за штуки?» «Остатки старых заклинаний. Иногда среди них можно обнаружить что-нибудь мощное». Мэгги вспомнила книги на полках, которые только что просматривала. Судя по всему, магические знания имели какую-то свою структуру и напоминали научную дисциплину. «Может, сначала стоит проверить, что это за заклинание?» Ласло закатил глаза. «О, вот это идея!» «И как я сразу не догадался? К сожалению, чтобы это сделать, придется вскрыть пробирку. А как только ты вытащишь пробку, магия вырвется наружу. Ты можешь превратиться в тритона. Я, конечно, не очень расстроюсь, но...» «Так почему же на них нет ярлыков?» — удивилась Мэгги. «Какая небрежность». «Даже Димитрий не знает, что внутри», — объяснил Ласло, возвращая пробирку на место. «Охотники за заклинаниями ловят фрагменты магии и запирают их в банки и пробирки. В основном это всякая ерунда, но ты не узнаешь, пока не откроешь». Мэгги разглядывала ряды пробирок. «Они опасны? Можешь не сомневаться». «Что ж, может, я куплю одну», — сказала Мэгги, доставая кошелек. «Немного магии нам не помешает». «Сколько стоит такая трубочка?» 1000. Мэгги убрала деньги, оставила Ласло и подошла к комку. Тот стоял, прижавшись носом к стеклу аквариума со светящимися угрями. «Но разве они не удивительны?» — проговорил он с восторженным придыханием. Мэгги кивнула. «Мне нравится цвет». Но ее внимание привлекли какие-то предметы, стоявшие на соседнем столе. Судя по всему, клетки для птиц, накрытые покрывалами спейсли. Мэгги приподняла край ткани на ближайшей клетке и заглянула внутрь, ожидая увидеть там попугая. Вместо попугая на нее смотрел костлявый гуманоид ростом не более метра. Сморщенное личико и грязный костюм делали его похожим на старого метродотеля, но его кожа имела зеленоватый оттенок, а пальцы, сжимавшие прутья клетки, заканчивались черными когтями. Он заговорил баритоном, который совершенно не вязался с внешностью. «Купи меня». Мэгги от неожиданности чуть не опрокинула клетку. «Что?» — ахнула она. «Нет, ни за что». Существо рассердилось. «Почему? Я умею готовить, убираться. Могу перерезать глотку кому надо, сожрать улики. Я даже немного умею плотничать». «Звучит заманчиво», — пробормотала Мэгги. «Но я ищу другое». Обитатель клетки злобно буркнул что-то и продолжил раскладывать пасьянс. Мэгги опустила ткань и обернулась к комку. «Ты это слышал?» — спросила она. Но брата, очевидно, загипнотизировали угри. «Что? Нет, я ничего не слышал». «О, мне бы хотелось работать в таком магазине», — задумчиво произнес он. «Даже бесплатно». «Тебе придется работать с Нишки, любителем поковыряться в носу. Не знаю, кто или что он такое». «Ничего страшного, я и сам иногда не против поковыряться в носу». Мэгги скорчила гримасу и отвернулась, и тут ее глазам предстало очередное странное зрелище. В лавку вошла посетительница, полная дама в пальто с меховым воротником. В руке она держала какую-то дорогую переноску, из которой торчала морда пуделя. Нишки показывал ей старинные колокола и гонги. После недавних потрясений эта сцена не должна была особенно поразить Мэгги, но она случайно взглянула в зеркало, висевшее на колонне. Зеркало помутнело от времени, но показывало Нишки в его истинном облике с пёсьей мордой. И это относилось не только к Нишке. Вместо дамы с собачкой в зеркале отражалось существо с блестящей рыбьей головой, напоминавшее надменного сама. Усики подрагивали, когда существо гладило своего любимца. Вовсе не пуделя, а рептилию, сильно выступающей нижней челюстью. Еще один демон? Сколько же их в этом сумасшедшем городе? Мэгги чуть не рассмеялась. За последние 24 часа она встретила уже нескольких, и ни один из них не походил на огненное чудище, какими она их себе представляла. Мэгги обнаружила, что это ей даже нравится, что это даже замечательно. Она подумала, может быть, демонесса живет в небоскребе с консьержем? Интересно, знает ли консьерж о том, что дама, живущая в пентхаусе, напоминает сама? Скорее всего, нет, решила Мэгги. С другой стороны, может быть, консьерж тоже демон. Может быть, здесь есть целые дома, населенные исключительно демонами. Потом она поразмыслила о зеркале. Она была совершенно уверена в том, что видела отражение Ласла в такси, в зеркале заднего вида, а также в зеркале за прилавком закусочной. В обоих случаях их хранитель проклятия ничем не отличался от человека. Что же такого особенного в этом зеркале? И как будет выглядеть отражение Димитрия? Она решила, что если отойдет немного в сторону, то сможет это выяснить. Но когда она поискала отражение Димитрия, то обнаружила, что за письменным столом его больше нет. Владелец ломбарда перешел в небольшой офис, примыкавший к главному помещению. Сидя напротив включенного компьютера, он изучал свитки и шкатулки. Брови сошлись на переносице, на благодушном лице застыло озабоченное выражение. И словно ощутив на себе взгляд Мэгги, Димитрий поднял голову и кивнул ей, давая знак привести остальных. Она позвала Камка и Ласла, и они втроем втиснулись в офис, заставленный коробками и шкафами для документов. Кроме кресла Димитрия, в комнатке был только один стул, и Ласла немедленно занял его. «Ну так что?» — улыбаясь, спросил он. «Сила ботанов спасет нас?» Димитрий посмотрел на Мэгги. «Закройте дверь, дорогая». Мэгги похолодела. Видимо, Димитрий сделал какое-то неприятное открытие. Прикрыв дверь, она обернулась и увидела, что ростовщик поглаживает бакенбарды. «Я никогда прежде такого не видел», — мрачно произнес он. «Это очень необычно». «Что необычно?» — повторил Ласло. «Чего ты не видел?» Димитрий постучал по черному ящичку. «Первоначальное проклятие изменили. В нем кто-то покопался».